Еще будем читать продолжение собрания из Святого Писания, послание Галатам, 3 глава, 1 стих. «О несмысленные галаты, кто прельстил вас не покоряться истине, вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый?» И еще 6 глава, 14 стих. «А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира». Друзья, размышляя о тех древних событиях, о том, как Христос был распят на кресте не за свои преступления, а за наше беззаконие, стал ходатаем перед лицом Отца Святого, то невольно навевает мысль, а как я живу? Мне хотелось посмотреть на фоне проповедей апостола Павла, как он доносил и старался донести эту важную мысль для всех людей. Думал он или не думал, что его послания будут читать, его письма, но они приносят благодать нам, слушающим. Весть о Христе распятом. Апостол Павел, это была главная его мысль и послание Галатам, там, где он первое в своем миссионерском путешествии проповедовал, особенно дорого старался запечатлеть именно эту истину. «Вас, перед глазами, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый». Если мы будем говорить только о страданиях Иисуса Христа, мы достигнем умиления сердец. Но как говорить людям так, чтобы это в твоей жизни было отображено? Вот апостол Павел жил так, как говорил. Он, говоря о Христе распятом, можно бы мог подтвердить любую из этих истин своим живым примером, как это было в его жизни. И это видно, когда мы читаем эти его послания. Даже вот в этом послании Галатам он удивлялся. После его отшествия пришли иудействующие, которые склоняли народ к закону, законному такому служению Богу, законническому. И они его так склонили, галатийцев, на свою сторону, что они его даже за апостола перестали почитать. Апостол пишет: «Вы ничем не обидели меня». Друзья, как это было у Христа? Как его поносили, как его оклеветали? А он продолжал любить. Скажите, похоже это на Христа в жизни апостола Павла? Распятие – это значит тоже разделение. Это путь креста, отделение от греха, от всех своих притязаний на эту жизнь, на свои права в этой жизни. Как это было у Христа? Он вместо предлежащей ему радости претерпел крест. Друзья, апостол Павел согласился взять эту одежду, которую Христос оставил на земле. Он ее оставил, когда висел на кресте плотью своею. Он вознес все грехи мира на себе и распял, и проклял их, и оставил нам одежду праведности, о чем говорил первый брат. Кто ее возденет? Кто захочет принять природу Христа в своей жизни? И это будет для него спасением. Хождение в любой другой одежде, как бы она красива ни была, не угодно перед лицом Отца Небесного. Только одна одежда угодна Богу. Это та, в которой ходил Иисус Христос. Кто согласится взять ее и ходить в ней? Апостол Павел согласился. Он шел не путем борьбы за справедливость. Он, наоборот, склонял: посмотрите на Христа. Он не по справедливости нас простил, а по своей милости. Друзья, если мы это будем брать руководство своей жизни, если мы идем и ходим в этой одежде Христовой по этой земле, Бог нас видит особым взглядом. Это царская одежда. Сына Божьего. Только ее приемлет Отец Небесный. Для людей мира сего эта одежда кажется какой-то мерзостью. Слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божья. Друзья, это великий путь, который оставил Бог нам. Ходить по Его следам, путем вслед за Агнцем. Друзья, и в других посланиях он старался описать этот крест, который стал для всего человечества спасением. И вот мы в 6 главе послания Галатам пишем: «Я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира». Он проповедовал вот это разделение, разделение с грехом, отделение от всего нечистого. И он говорит, для меня весь этот мир с его прелестями, с его радостями, с его наслаждениями померк в глазах, когда я увидел, что мне подарил Иисус Христос – небо. Оно на земле не так четко видно, но когда Христос в сердце поселяется, небо становится дороже. Там мой Господь, там мой Спаситель, там моя жизнь. И он говорит, этот мир для меня распят. Я увидел всю его подноготную, всю его прелести, насколько там все лукаво и обманчиво, насколько здесь все временно. А что мне подарил Христос, это вечное. Для меня мир распят, и я для мира. Сколько бы мир теперь не предлагал мне своих удовольствий, как мертвый для него. Друзья, и в жизни апостола Павла, в его посланиях это много видится, что он жил не по справедливости. Этот образ мира выражен в законах этого мира. «Все я и вокруг меня». Как такое выражение как-то недавно услышал. Ну что ты, говорит, сделай это для себя любимого. Думаю, насколько вот старается мир вот навязать этот образ жизни, себялюбие. А Христос? Посмотришь на Христа, Он не для себя жил, а для нас. И если я буду ходить в Его одежде, и у меня эти чувствования будут проявляться. Друзья, Христос был послушен Отцу Небесному. Кто согласится быть послушным Богу, тот примет эту одежду и жить уже не по справедливости. Христос, апостол Павел в послании к филиппийцам пишет, он был послушен как? Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Это послание к филиппийцам, 2 глава, 7 стиха. Уничижил себя, смирил себя. Друзья, как это было в жизни апостола Павла? В одном послании он пишет, что «я один из наименьших апостолов». А потом к концу своей жизни, наоборот, еще больше пишет, «Бог пришел в мир спасти грешников, из которых я первый». Друзья, это то же самое, как у Христа. Он был послушен до смерти и смерти крестной, уничижил себя. Друзья, и апостол Павел так жил, так проповедовал, старался, чтобы это было запечатлено. Друзья, даже когда он проявлял строгость по отношению к согрешающим, он не хотел мириться с грехом, ведь это так же оно было и у Христа. Он нигде никак не причастен к греху. Вот идет, говорит, враг душ человеческих, и во мне не имеет ничего. Ничего из этого природного земного Христос не взял для себя, как руководство для жизни. Он руководствовался заповедями неба. И когда обличал, тоже это было с любовью, с кротостью. Послание к филиппийцам, он пишет, «Мы просили и умоляли, и убеждали поступать достойно призвавшего вас в чудный свет свой». Друзья, во всех посланиях мы можем это все увидеть. Ну, а если нам предоставится возможность написать нашим родственникам, нашим близким, друзья, смогут ли они между строк прочитать весть о Христе распятом? Когда мы говорим детям о Боге, навязываем ли мы им чувство справедливости или поступать по милости, по любви к Отцу Небесному? Могут ли через нашу проповедь люди увидеть Христа распятого? Какой ценой достались мы Богу? Как мы должны дорожить этой одеждой, чтобы не менять ее, не снимать, не по временам ее одевать, а всегда быть в готовности скорого пришествия Христа? Друзья, когда Христос был на земле, Он понимал, что если Он этого не сделает, люди все погибнут. Это перешло, эта природа, она воспринял ее апостол Павел, когда говорил, «Я должен и варварам, и скифам, я должен». Друзья, бывает так, что человек приходит к Богу, приходит к церкви и считает, что ему все должны. Меня не слушают, меня не почтили, мы к моему совету не прислушались. У вас любви нет, начинает объявлять. А у Христа как? Я должен. К кто приходит в церковь с пониманием, что я нужен Христу, и я могу чем-то послужить ближнему своему, потому что люблю их. Бог природой своей во мне поменял все мои чувствования. Люблю я их. Как я их буду ненавидеть? Как я буду соблазняться? Я должен. И стараешься подставить плечо в одном, в другом, в третьем труде. Апостол Павел прошел одно миссионерское путешествие, неуспокоенное сердце. Казалось бы, можно уже почивать на лаврах. Сколько ты примера для проповедей набрал? Он говорит, нет, пойдем посетим братьев, посмотрим, как они живут. Неуспокоенность даже тем, что вроде и покаялись, уже и церкви есть. Он говорит, нет, потому что враг душ человеческих еще есть. Как они там живут? Каким еще добрым словом могу послужить для них, чтобы опять, друзья, он проходил эти страны. И это не к тому, что неуемный апостол Павел. Нет, Дух Христа в нем живет. И он старается как можно больше людям возвестить эту благую весть о спасении через Иисуса Христа. Друзья, дал бы нам Бог так тоже жить, так же разделяясь с грехом, очищаться и освящаться, чтобы наша жизнь полна вот этой была вестью о распятии и нашем сораспятии Богу. Чтобы нам чем хвалиться? Не тем, что у нас может быть лучше или хуже. От апостола Павел хвалился крестом Господа, которым для меня мир распят, и я для мира. Друзья, это будет наше влияние на этот мир, когда Христос будет в нас. Не тем, что более красноречивыми проповедями, а когда мы даем простор Духу Святому, Бог в нас, через нас будет говорить этим людям, о себе самом, будет возвещать о величии своем. И тогда мы будем умоляться, а Христос будет возрастать. И это будет для нас спасением. Это так поступает, апостол Павел пишет Тимофею, и себя спасешь, и еще кого? И слушающих тебя. Когда Христос в сердце, христианство наше всемогущее, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Мы даже трудно в это поверить. Но это для нас и спасение, это наше преимущество. И это не просто историческое событие, Христос распятый. Он эту одежду оставил нам. Кто оденет ее, тот прославит Бога и сам спасется, и слушающих. Аминь.